Глава 5. Имон смотрел на своего отца и самодовольно улыбался. «Это ведь ты сделал?» Голос отца был тихим, напряженным. Имон медленно кивнул. Так медленно, что это сводило с ума. «Ну а что, если и так?» В его голосе была странная смесь детского бахвальства и взрослой наглости. Имон дочерти смотрел на своего сына, и сердце его разрывалось. Всю свою жизнь он любил только одно существо — своего ребенка, своего сына. Каким бы плохим человеком он ни был, самыми серьезными его грехами были распутство и задиристость. Но его ребенок, плоть от плоти его, кровь от крови, был совсем другим делом. «Неужели ты не осознаешь, что ты натворил, сын?» Парень беспечно пожал плечами. Молниеносный удар его сбил с ног, застав врасплох. Когда отец начал осыпать его ударами, парень свернулся в тугой комок и принялся кататься по полу, пытаясь увернуться. Когда Имон дочерти наконец выдохся, он прислонился к стене и рукой вытер пот с лица. «Они же вздернут тебя, парень! Ты что, совсем сдурел? Окончательно свихнулся, раз надеешься, что убийство сойдет тебе с рук!» Юноша медленно поднялся на ноги, хватаясь за стол красного дерева и оставляя на нем отпечатки пальцев, которые были сильно заметны на тщательно отполированной поверхности. Они настороженно смотрели друг на друга. «Не смей больше поднимать на меня руку, отец. В следующий раз я отвечу». Они мерили друг друга взглядами, каждый пытался побороть ярость, бушевавшую внутри. Имон почувствовал удовлетворение, когда отец первым опустил глаза. «Ты просто дурак, парень, если надеешься выкрутиться из этой истории». Имон рассмеялся. «Так ведь я уже выкрутился, папа. Прошла уже неделя, от легавых ни слуху, ни духу. Да плевать они хотели на таких, как Картер, точно так же, как и на таких, как мы. Ну, появилась пара строчек в Evening Standard, и с тех пор ни слова. Только местные еще что-то говорят, вот и все. А вообще-то мне даже предложили работу». От презрительного фырканья отца все тело Имона вновь напряглось. «Работу, говоришь? Какого рода работа это может быть? Разбивать старушкам головы за их жалкие пенсии? Вооруженный грабеж? Или вот как насчет теплого местечка вышибалы, а крутой мужчина 16 лет от роду, а? Господи Иисусе, спаси и сохрани, никогда в жизни ничего подобного не слышал». При виде того, как отец безвольно рухнул в кресло, весь какой-то внезапно постаревший, самодовольное нахальство разом покинуло Имона. Отец выглядел побежденным, и вместо того, чтобы радоваться при виде этой слабости своего вечного противника, парень почувствовал боль. Его отец при всех его недостатках, реальных или вымышленных, всегда казался воплощением крутого мужчины. Теперь оказалось, что этот крутой мужчина был колоссом на глиняных ногах, и его неспособность понять родного сына сильно ранила Имона-младшего. «Диксон предложил мне работу. Пока это только сбор арендной платы, но это только начало. Я теперь смогу далеко пойти, я это точно знаю». Имон дочерти внимательно разглядывал своего сына, отмечая про себя его внушительные размеры, его привлекательность и явное отсутствие ума. «Сбор арендной платы, говоришь?» «Да, это прибыльная работа. Если, конечно, тебя не посадят или не перейдешь кому-нибудь дорожку». Здоровяк весь как-то сгорбился в кресле. В голосе его слышалось отчаяние, когда он умоляюще заговорил: «Ты уверен, что хочешь именно этого? Я так хотел, чтобы ты стал личностью, нормальным человеком, сынок. Я не хотел, чтобы ты повторил мою судьбу. Я думал, ты презираешь меня за то, что я есть, кем я стал. Я думал, ты хочешь лучшей жизни. Я и хочу, папа. Именно поэтому я и согласился на эту работу. Я не собираюсь жить так, как ты, сидя на шее у какой-нибудь вдовушки, выманивая у нее ее последние жалкие гроши. Жить лишь в ожидании, когда откроется пап, пока на столе появится более-менее достойный обед. Ты жил именно так, потому что так ты начал свою жизнь. Ты все сделал для того, чтобы я хотел большего, и это единственный путь, который приведет меня к этому. Неужели тебя совсем не мучает совесть, сынок? За то, что ты отнял жизнь у этого молодого парня?» Имон снова пожал плечами. «Да нет. С чего бы? Он бы тоже меня не пожалел, окажись я на его месте. Мне почти 17, папа, я сам себе голова. То, что думаешь ты, ничего для меня не значит. Да и никогда не значило. Ты для меня ничто, приятель. Ты ничтожество в глазах всех, кроме своих собственных. Сам-то ты всегда был о себе весьма высокого мнения, Но я-то видел, кто ты есть на самом деле, ирландская свинья, живущая за счет женщин. Ты жил за счет Мэдж. Она зарабатывала деньги, а ты на эти деньги мог ходить в паб. Она спала с другими мужиками, а ты, зная об этом, спал с ней. Так вот я о ней гораздо лучшего мнения, чем о тебе, отец. Потому что Мэдж при всех ее недостатках никогда не пыталась казаться тем, кем не была. Да если ты завтра умрешь, я слезинки не пророню по тебе. Так что теперь ты знаешь. Пожилой мужчина низко опустил голову, не отрывая глаз от пола. Слезы жгли ему глаза, и он сморгнул их перед тем, как снова решился посмотреть в лицо своему сыну. «Я жил так, как мог, сынок. Мы все живем так, как можем. Именно это я и пытаюсь тебе втолковать. То, что одному хорошо, другому смерть, а? На выходных я съезжаю». Глядя, как сын выходит из комнаты, отец почувствовал, как его переполняет чувство одиночества и горечь поражения. Он хотел, чтобы у его сына была другая жизнь, и, похоже, так оно и будет. Да, он пьяница, тунеядец, бабник, но он никогда не был замешан в криминале. Ну так, мелкое воровство в доках, не более того. А теперь его сын, которому всего 16, подался в бандиты, убив подростка, своего ровесника, и он знал, что это не последнее убийство. С этого момента Иман-младший будет жить как бандит и умрет бандитской смертью. Это ему на роду написано. И ничто на этой земле не спасет его от этой участи. Мэдж была довольна, что означало, что ее дочь должна быть просто счастлива. Вместо этого Кэти была задумчива и явно нервничала. Глядя, как дочь готовит чай с бутербродами, Мэдж заметила залегшие под ее глазами темные тени и осунувшиеся щеки. «Ты уверена, что все в порядке, дорогая?» Кэти кисло улыбнулась. «В сотый раз тебе я уже повторяю, мама, что все у меня в порядке. Перестань выспрашивать. Я просто устала, вот и все. Это все Иман, не так ли?» «Это наверняка из-за него. Он всю неделю носа за порог не показывал. Вас теперь просто не разлить водой?» Кэти изо всех сил пыталась не смотреть направление матери, зная, что проницательные голубые глаза немедленно прочитают все мысли в ее голове. Вот что было интересно. Временами Мэдж Коннор начисто игнорировала свою дочь, но когда она хотела что-то знать, каким-то таинственным образом она обязательно все выпытывала. «Не понимаю, о чем ты, мам. Мы всегда часто виделись». «Ну что ж, девочка, по мне, так вы видитесь слишком часто. Я все знаю, так что не пытайся вешать мне лапшу на уши. Если он пришил Картера, то его самого ждет такая же участь, поэтому лучше не ввязывайся ты в это, доченька». Глаза Кэти метали стальные молнии, когда она повернулась к матери. «Да что ты знаешь? Он был со мной. Если легавый сюда заявится, я скажу им то же самое. Черт возьми, мама! Я от кого угодно этого ожидала, только не от тебя. Он был тебе почти сыном. Если бы у его отца были проблемы, ты бы в лепешку расшиблась, чтобы помочь ему». Мэдж прихлебывала чай и улыбалась, что еще больше раздражало ее уже и без того крайне взвинченную дочь. «У его отца при всех его недостатках никогда не было бы таких проблем, как ты выразилась. Парень настоящий бандит. Чем скорее ты это поймешь, тем лучше для тебя. Поверь мне, уж я-то знаю, что говорю. Он не просто что-то натворил и прячется от полиции, девочка, он гангстер. А гангстеров в наших краях частенько убивают. Так что просто имей это в виду. Сейчас все на его стороне, но в любую секунду все может измениться. Ты же знаешь, как это бывает здесь, в Ист-Энде. Этот парнишка, Картер, был ирландец, а ирландцы горой друг за друга стоят, не то что лондонские». Кэти хрустнула пальцами, явный признак волнения. «Он тоже ирландец, мама, ты что, забыла? Тебе следовало бы помнить об этом, ты же так долго трахалась с его папашей». Мэтт широко улыбнулась, ей становилось все веселее. «Да что ты говоришь? А я и не знала, дорогая. Да черт с ним! Если легавые придут и начнут разнюхивать, я сделаю все, чтобы прикрыть парнишку, и ты это знаешь. Я просто не хочу, чтобы ты во все это вмешивалась, милая. Я знаю, что я далеко не идеальная мать, но я по-своему люблю тебя и беспокоюсь о тебе». Кэти схватила чашку и сделала жадный глоток чая. «Ты забавная женщина, мама. Мне следовало бы ненавидеть тебя. Иногда я тебя действительно ненавижу, но это ненадолго. Потом мне просто становится смешно. Иногда я чувствую, будто это я твоя мама, а ты мой ребенок». Мэдж не сводила глаз с прелестного лица своей дочки и улыбалась. Эта искренняя улыбка смягчала ее грубые черты, а щеки становились круглыми и розовыми. Единственная ирландская черта во всем ее облике. «У тебя было не самое счастливое детство, и я это понимаю, милая. но я такая, какая есть. Знаешь, как говорила моя мама, я никогда не изменюсь, пока у меня есть дырка в попе. Но я лишь хочу, чтобы ты знала, что жизнь — сложная штука. В ней не так все просто. Тут Кэти не выдержала и рассмеялась. Это был громкий, хриплый смех, немного нервный, но искренний. Еще бы, мам. Конечно, непросто, если живешь с тобой. Они дружно смеялись, и мир был восстановлен. Но впервые Мэтч испытывала страх за свою дочь, и это было странное чувство. Она вдруг осознала, что до этого ей никогда в жизни не нужно было заботиться о своем собственном ребенке. Это ее дочь, Кэти Коннор, который шел всего 14-й год, всегда заботилась о ней. Это было удручающее осознание. Иман-младший настороженно наблюдал за человеком, который сидел сейчас напротив него. Воздух был пропитан тяжелым запахом камфоры, и он чувствовал, как тошнота подступает к горлу от этого непривычного запаха, забивающего нос и даже рот. Мужчина глубоко отхаркнул, высунул голову из-под полотенца и сплюнул в небольшую миску возле себя. «Как же мне дерьмово! Вот к чему приводит курение, мальчик мой! И никогда не забывай об этом. Все последние месяцы сажи и всякая другая дрянь так и прут из меня». Иман кивнул изо всех сил, пытаясь не дать прорваться наружу своему завтраку. Мужчина нетерпеливо отодвинул от себя дымящийся таз, расплескав жидкость. «Говорят, ты пришил Джеймса Картера?» «Это правда?» Иман смотрел в его хмурое лицо и тщательно взвешивал каждое слово, которое собирался произнести, и лишь после этого слегка кивнул. «Да, мистер Диксон». Мужчина рассмеялся. Вытирая потное лицо белоснежным носовым платком, он сказал: «Вот паршивец! Смелости тебе не занимать, а? Ну что же, мое предложение остается в силе, если ты не передумал. Я удивился, когда узнал, что тебе нет еще и 17, но я закрою на это глаза, потому что ты крупный и крепкий парень, и это твой плюс. Я люблю присматриваться к людям и находить себе новых парней. Благодаря этому дела у меня идут отлично. Группировка укрепляется, а я получаю свежую рабочую силу. Но есть одна загвоздка». Он с угрожающим видом склонился над столом. «Никаких притязаний на то, что мое, договорились? Если я говорю сбегать туда-то и туда-то, ты бежишь. Если я говорю тебе разбиться в лепешку, ты это делаешь, понял? Все, что я говорю, должно быть сделано так, как я говорю. Если у тебя проблемы с дисциплиной, лучше скажи мне об этом сразу. Я не люблю, когда меня не слушаются». Иман кивнул, довольный тем, что очутился наконец в мире настоящего криминала. Он был на седьмом небе от счастья, от перспективы стать полноправным членом этого мира, гангстером из банды Диксона. Известным человеком. И последний парень. В ближайшие дни легавые выйдут на тебя. Ты должен выкрутиться. Сейчас тебя окружает знаменитая стена молчания, потому что ты под моей защитой. Не подставь меня. Будь вежлив с легавыми, будь любезен. Можешь нести какую угодно чушь. Но чтобы они не говорили, все отрицай. Диксон закурил сигарету и тут же зашелся в таком мощном приступе кашля, что его крупное лицо стало похожим на красный мяч. «Для начала ставлю тебя на сбор долгов. Ты понимаешь, в чем заключается скупка долгов?» Иман покачал головой. «Нет, мистер Диксон». Мужчина улыбнулся, дым от сигареты клубился вокруг его желтых зубов и поднимался кверху, окутывая его плохо прилаженный парик. «Мистер Диксон? Мне нравится, когда ко мне обращаются с уважением. Уважение надо заработать, мой мальчик, всегда помни об этом. И оно зарабатывается с помощью вот этого». Он напряг мышцы на своей огромной руке и затряс кулаком. «Все нормальные люди уважают тех, кто сильнее их, физически или психологически. Опасайся некоторых маленьких ублюдков, потому что иногда они сильнее, чокнутые». Он покрутил пальцем у виска, иллюстрируя свою точку зрения. Затем продолжил говорить своим любезным певучим голосом, будто обсуждая погоду или какие-то обыденные вопросы. «Так вот, вернемся к долгам. Скажем, ты должен кому-то 5 штук. И ты не возвращаешь долг. И плевать тебе, что они уже 100 раз просили тебя вернуть деньги. Ты их отправляешь в задницу. В конце концов, им все это надоедает, и они приходят ко мне. Теперь я выкупаю у них этот долг за, скажем, 2 штуки. Они счастливы, потому что 2 штуки в кармане лучше, чем ничего. Сечешь? Так вот, эти 2 штуки я заплатил им от твоего имени. Так что теперь ты уже мне создаешь неудобства. Теперь ты мой должник. Потом я требую от тебя уже 7 штук. 5, которые ты должен этим лохам, и 2, которые я по доброте душевной выплатил им от твоего имени. И я отправляю кого-нибудь перемолвиться с тобой словечком. Если я получаю свои 7 штук за 2 недели, ты в шоколаде. Если же нет, начинают капать проценты, 100% в неделю, сечешь? Так что тебе выгоднее мне заплатить, потому что через пару недель, а именно тогда в игру вступаешь ты, сынок, я начинаю сердиться по-настоящему. И я отправляю своего друга для проведения переговоров. Может, потребуется сломать руку или ногу. В крайнем случае я могу попросить, чтобы его пристрелили. Я говорю «в крайнем случае». Но на самом деле это становится все более обычной практикой. Я не люблю этого делать, но я ведь должен показывать пример, как считаешь. В конце концов, я трачу из-за них свои деньги, и это меня очень расстраивает. Деньги — это Бог. Помни об этом, сынок. Это также корень всего зла, к счастью для нас, иначе мы были бы нищими. Он рассмеялся собственной шутке, спровоцировав очередной приступ кашля. «Ну как? Ты ухватил суть?» Иман кивнул. «Да, мистер Диксон». Мужчина улыбнулся. «Ну что ж, во всяком случае, все мы знаем, что ты умеешь стрелять. Так что хотя бы не придется учить тебя. Ставлю тебя в пару с Маркусом Девлином. Это ирландец, он немного того, но покажет тебе, что к чему. Приступишь к работе через 2 недели. Пусть легавый успокоится. Я достаточно понятно объясняю». Иман снова кивнул, совершенно ошеломленный, абсолютной самоуверенностью и дружелюбием Дэнни Диксона, сутенера, хозяина публичного дома и собирателя долгов. Вот лишь некоторые из его прибыльных занятий. Вытащив бумажник, Диксон достал из него 3 банкноты по 20 фунтов каждая и, выложив их перед парнем, внушительно произнес: «Эти деньги означают, что теперь я твой хозяин, сынок. Имей это в виду, прежде чем взять их. Ты теперь принадлежишь мне со всеми потрохами». Сгребая деньги трясущимися руками, Иман посмотрел прямо в глаза сидящему перед ним человеку. «Спасибо, мистер Диксон». Диксон ухмыльнулся. «Уважение и хорошие манеры — хорошая комбинация». Он указал на деньги. «Это называется предварительный гонорар. Это значит, что ты работаешь на меня и ни на кого больше, понял? Можешь тусоваться или залечь на дно. Делай, что хочешь. Но когда ты мне понадобишься, чтобы я всегда мог тебя найти». «А как я узнаю, что нужен вам, мистер Диксон?» Мужчина снова засмеялся. «Узнаешь. А теперь проваливай и жди, когда я тебя позову. 60 фунтами, полученными из моего кармана, тебе не придется долго ждать». Иман поднялся и протянул свою руку. «Было приятно вести с вами дела, сэр». Дэнни Диксон покачал головой. «Никаких дел мы с тобой еще не вели, мальчик. Я всего лишь поделился с тобой моей потом и кровью, заработанной наличностью». Он ткнул пальцем в грудь Имана. «Дела будешь вести ты, сынок, мои дела. А теперь дуй отсюда и до связи». Иман вышел из комнаты, ослепленный гордостью. Наконец-то он был кем-то. Он был своим в этом криминальном мире. Широко улыбаясь, будто чеширский кот, он вышел из небольшого домика в Бетнелл-Грин, обуреваемый чувствами. Благодаря Джеймсу Картеру он теперь в большой игре и намеревается оставаться в ней как можно дольше. Картер стал для него ступенькой к лучшей жизни. Он больше не чувствовал абсолютно никаких угрызений совести по поводу совершенного убийства. По его мнению, более подходящее время для этого трудно было бы придумать. Мэдж была на работе, и Кэти наслаждалась вполне заслуженным отдыхом, когда неожиданно в дверь со страшной силой забарабанили. В тишине квартиры грохот был просто оглушительным, и Кэти в ужасе вскочила со своего места. «Открывай, Кэти! Впусти меня, малышка!» Услышав голос Имана, она облегченно вздохнула. Подбежав к двери, открыла ее, широко улыбаясь. «А я уже решила, что это легавые пришли и вышибают дверь». Схватив Кэти в свои объятия, Иман ногой захлопнул дверь и крепко прижал ее к себе, вдыхая знакомый запах розовой воды и Макс-фактора. Он поднял ее и понес в гостиную, упал вместе с ней на диван, одновременно силой открывая ей рот и исследуя его своим языком. Отвечая на его поцелуи, Кэти чувствовала вкус виски и запах пива. Пытаясь отвернуть от него лицо, она запротестовала: «Ты в стельку пьян, Иман!» Раздвинув ей ноги коленями, он устроился между ними, затем снова набросился на нее и стал торопливо целовать губы, лицо, ее всю. «О, Кэти, любимая, Кэти!» Его слова исходили из самой его глубины. Это была одновременно и мольба, и требование. Задрав на ней кружевную кофточку, он схватил ее груди, начал грубо их мять, в то время как Кэти пыталась выбраться из-под него. «Имон, ради бога, мне больно!» Чувствуя себя неловко от того, что он оголил ее тело при ярком свете, она снова попыталась отпихнуть его от себя. «О нет, Кэти, только не сегодня!» Голос его был хриплым от алкоголя и сексуального напряжения. «Не отталкивай меня сегодня!» Запихав руки между ее ног, он сорвал с нее трусики и засунул ей вовнутрь палец, не обращая никакого внимания на напряженность ее мышц. «Расслабься, Кэти, получай удовольствие! Просто расслабься, девочка!» Он отполз назад и встал на колени между ее ног, просунул туда свою голову, языком ощупывая клитор, облизывая его. Когда Кэти попыталась оттащить его от себя, схватив за волосы, он прижал ее руки к дивану, удерживая ее силой, порожденной решимостью довести дело до конца. Не обращая внимания на его ласки, Кэти заплакала. Извиваясь изо всех сил, она попыталась бедрами оттолкнуть его от себя. «Перестань, Имон! Мне страшно! Ты делаешь мне больно!» Подняв голову, он улыбнулся ей. «Тебе это нравится ничуть не меньше, чем мне. Я люблю тебя, Кэти, ты это знаешь. Ну же, расслабься и давай продолжим». Расстегнув штаны, он спустил их до колен. Кэти смотрела на него во все глаза, будто никогда не видела раньше. Это был другой Имон, страшный Имон. «Ну, пожалуйста!» Мольба оборвалась, когда он грубо вошел в нее. Лежа на ней, двигаясь со всей силы, он не обращал внимания на ее попытки бороться. Боль внутри нее была непереносимой. Его движения стали более настойчивыми. Когда он принялся громко стонать, Кэти запустила ногти ему в лицо и расцарапала щеки. Снова прижав ее руки к дивану, он, не отрываясь, смотрел в ее белое лицо и делал мощные движения, на какие только был способен, а она умоляла его прекратить. Умоляла отпустить ее. Когда он достиг оргазма, она почувствовала, как его тело отвердело. Боль в запястьях становилась невыносимой по мере того, как он все крепче и крепче сжимал их. Теперь он двигался медленнее. Она почувствовала, как между ног сочится горячая влага, и когда он в изнеможении рухнул на нее, всхлипнула и оттолкнула его от себя. Находясь на грани истерики от боли и страха, она горько плакала. Между бедер невыносимо жгло, руки онемели. Поднявшись на колени, Имон несколько секунд смотрел на нее, будто не веря в то, что только что сделал. Кэти, съежившись, лежала на диване. Он увидел, какая же она маленькая, какая хрупкая. Кровь ярким контрастом выделялась на ее белых бедрах. Положив руки ей на плечо, он сказал: «Кэти, прости меня. Прости меня, пожалуйста». Взглянув на него через плечо, она прошептала: «Уйди, Имон. Отстань от меня». Он хотел было погладить ее по лицу, но она отшатнулась от него, закрыв голову руками. Только теперь он осознал весь ужас того, что натворил. Он увидел страх в каждой линии ее тела, и это мгновенно отрезвило его. Взяв ее на руки, как маленького ребенка, он попытался приласкать ее, попытался исправить положение, но она яростно сопротивлялась, пуская в ход ногти, зубы, пиная его ногами и колотя кулаками. «Ты подонок! Грязный, вонючий подонок! Отстань от меня!» Она, наконец, освободилась от него и кинулась в свою спальню. Он схватил ее за руку, и она закричала. Удары в стену заставили их обоих замереть на месте. «Эй вы, потише там! Дайте поспать, черт возьми!» Обняв Кэти, Имон крепко прижимал ее к себе, нашептывая ей волосы ласковые слова, гладя лицо и пытаясь успокоить, пытаясь придать какой-то смысл тому, что только что произошло с ними обоими. Она горько плакала, и он осознал, что отнял у нее что-то, что принадлежало ей одной. Эта мысль пришла внезапно, и даже своим замутненным алкоголем сознанием он это понимал, как понимал и то, что она никогда его не простит. Он поднял ее, отнес в спальню, бережнее уложил на кровать. «Кэти, прошу тебя, перестань плакать, дорогая. Прости меня, малышка, ладно? Ну, правда, прости. Не знаю, что на меня нашло. У меня был сегодня великий день». Он говорил быстро и невнятно. «Я получил сегодня работу. Смотри, Кэти». Он выгреб из карманов оставшиеся деньги из тех, что дал ему Диксон, и выложил их на кровать. «Вот, возьми. Здесь больше 50 фунтов. Возьми их, Кэти, купи себе что-нибудь красивое». Вся сотрясаясь от рыдания, она сбросила деньги на пол. «Уйди, Иман. Просто уйди, пожалуйста, оставь меня в покое». Ее глаза покраснели и опухли, лицо покрылось пятнами, даже волосы безжизненно повисли. Губы, распухшие от поцелуев, казались бесформенными. Сейчас она выглядела просто уродливой, и он знал, что это его вина. Это он обезобразил свою маленькую Кэти. «Я просто хочу остаться одна, пожалуйста. Оставь меня одну». Он застегнул брюки и начал собирать деньги с пола. Проведя рукой по лицу, увидел на ней кровь и почувствовал раздражение. Поглядев в зеркало, он обнаружил 4 длинные красные царапины на коже и выругался про себя. «Черт, Кэти, мы же с тобой 100 лет друг друга знаем. Я уже извинился. Чего тебе еще надо?» Он понимал, что это чистой воды бравада, знал, что пытается оправдать свои действия не только перед ней, но и перед самим собой, и все же не мог остановиться. «В следующий раз будет легче, девочка. Ты теперь знаешь, что это такое. Девчонкам всегда тяжело в первый раз, но ты привыкнешь». Голос его дрогнул. «Пожалуйста, Кэти, ну прошу тебя». Он не мог больше притворяться. Он сделал что-то, за что ему нет прощения. Он обидел Кэти. Но она должна его простить. Она просто обязана. Без этого весь его триумф ничего не стоил. Без нее он снова был всего лишь побитым и заброшенным ребенком. «Я не знаю, что делать, Кэти. Прошу тебя, дорогая, скажи, что мне делать?» Стоя на коленях у кровати, он заплакал, уткнувшись в покрывало. Слезы текли из его глаз и пропитывали несвежее постельное белье. Наконец, после того, как прошла целая вечность, по крайней мере, так ему показалось, она положила руку ему на голову. Подняв глаза, он взглянул ей в лицо и с удивлением услышал. «Не плачь, Иман. Иди домой». Кэти прикоснулась к нему. Он почти вернул ее себе, и они оба это знали. Он обнял ее за талию, лег рядом, крепко прижав ее к себе, и заплакал вместе с ней. Когда она обняла его обеими руками и тоже крепко к нему прижалась, он мгновенно ощутил острое чувство облегчения. Они лежали, крепко обнявшись, перестав, наконец, плакать, и лишь биение их сердец и тихое дыхание нарушали тишину. На стенах сгустились тени, а они все продолжали лежать вместе. В этот вечер они перешли какую-то грань, и между ними образовалась еще одна связующая нить. Два несчастных ребенка, они прекрасно осознавали, что кроме друг друга в их жизни никого больше не было. Кэти все ему простит, теперь Иман точно это знал. Прижимая ее к себе, он чувствовал, как его охватывает триумф мужчины, который полностью владеет другим человеком. Как он сам принадлежал теперь Диксону, Кэти принадлежала ему со всеми потрохами.